Вольф признает в Боге свободную волю и доказывает это следующим образом. Из многих миров, которые были возможны, Бог выбрал один. Для того, чтобы выбрать что-либо, надо иметь свободную волю, следовательно, Бог имеет свободную волю. Признавая волю Божию источником всего существующего, Вольф говорит, что не на ней, собственно, должны основываться доказательства. Ключ к объяснению всего существующего находится в законе достаточного основания или причины, составляющем рычаг всей философской системы Вольфа. Невозможно, говорит он, чтоб из ничего произошло что-либо. Поэтому все, что не есть в природе, должно иметь достаточную причину, почему оно есть. Все предметы находятся во взаимной связи, и один служит причиной существования другого. Солнце – причина того, что Земля стала Землею. То есть посредством солнечной теплоты Земля стала плодоносна и удобна для расселения по ней рода человеческого и тому подобное. Воля Божия есть высшая причина существования всех вещей, но на нее можно ссылаться только тогда, когда спрашивают, почему что-либо существует, а отнюдь не тогда, когда желают знать, каким образом то или другое возможно. В математике, особенно в геометрии, множество основательнейших доказательств, но ни одно из них не основывается на воле Божьей. Таким образом, на вопрос, отчего в прямолинейном треугольнике три угла равняются двум прямым, не отвечают так Богу угодно. Или если в физике спрашивают, отчего гремит гром, то это значит, какие естественные причины производят грозу, и только тот, кто не заботится о ближайших причинах, может сказать, что грозу посылает Бог, потому что воля Бога движет силами природы. Вернейший путь к примирению науки с верою Вольф видит в изучении природы. Если бы, говорит он, глубже изучали физику и естественные науки, то увидели бы, что в каждом творении, как бы оно ничтожно ни было, сокрыто многое для познания Творца. И вместо того, чтобы преследовать науку, надо обращать ее во славу Бога и по совету одного просвещенного теолога вместе с Библией изучать книгу природы и познавать небо не только внутри, но и снаружи. Вот каковы были идеи Вольфа, и эти-то идеи имели большое влияние на Ломоносова. Он их усвоил, они ярко проглядывают в его сочинениях, как мы увидим ниже.